Сонет 115. Мой друг, те строки лгут, что прежде я писал, где пелось, что любить не в силах я сильнее. Тогда я весь пылал, и разум мой не знал, что может пламя то гореть еще светлее. Но зная, что кругом случайности нас ждут, вползают между клятв, претят царей веленьем, низводят красоту, кладут предел стремленьем и к переменам дух незыблемый влекут, я вправе был сказать под времени давленьем: теперь лишь от души тебя я полюбил, так как уверен лишь я в настоящем был, а будущность была окутана сомненьем. Любовь — дитя, и слов поток моих дает лишь полный рост тому, что все еще растет.